Он сжал сиденье обеими руками, и тут на него нахлынуло что-то необъяснимое. Никогда прежде это не ощущалось столь остро. И лишь еще раз с ним случится подобное. Изо всех сил он сжимал скамейку и, наморщив лоб, неотрывно смотрел на нее. Это была летняя скамейка. Сколько сотен людей сидело на ней, слушая «Боже, храни Америку», «Звезды и полосы». Не обижай своих друзей с перепончатыми лапками, у этой утки наверняка есть «Диеточки» или «Боевой марш» в исполнении «Касл-Рокских пантер». Зеленая листва, легкая осенняя дымка, она будет воспоминание о летящей мякине, о людях, орудующих вилами в тусклых сумерках, буханье большого барабана, мягкое звучание золоченых труб и тромбонов, школьники-оркестранты в униформе. У этой утки наверняка есть деточки. Сидит беззаботная публика, слушает, аплодирует. В руках у всех программки, изготовленные в художественной мастерской местной школы. В то утро здесь сидел убийца. Джонни осязал его. На сером небе, предвещающем снег, вырисовываются черные ветви деревьев, похожие на руки. Я, он, сижу здесь, дымлю сигаретой, жду, мне хорошо, как будто я, он, могу перемахнуть через высочайшую крышу мира и мягко приземлиться на обе ноги. Мурлычу песенку, что-то из репертуара Rolling Stones. Не могу понять, но совершенно ясно, что все отлично, все отлично, кругом все серое, вот-вот пойдет снег, и я... «Хитрый», — пробормотала Джонни, — «я очень хитрый». Баннерман наклонился к нему, силясь разобрать слова сквозь завывание ветра. «Что?» «Хитрый», — повторила Джонни. Он поднял глаза на шерифа, и тот невольно попятился. Взгляд у Джонни был холодный и какой-то жесткий. Темные волосы взлетали, открывая побелевшее лицо. Ветер со стоном уносился в ночное небо. Руки Джонни, казалось, были приварены к скамейке. «Я дьявольски хитрый», — отчетливо сказал он. На губах его появилась торжествующая улыбка. Глаза смотрели сквозь Баннермана. И Баннерман поверил. Такое нельзя сыграть или подстроить. Но самое страшное, Джонни напоминал ему кого-то. Улыбка, интонации. Джонни Смит исчез. Остался один силуэт. За ничего не выражающими чертами стояло совсем близко другое лицо. Лицо убийцы. Лицо человека, которого Баннерман знал. «Ни за что не поймаете. Всех перехитрю». У Джонни вырвался смешок, самодовольный, издевательский. «Я всякий раз надеваю его, и как они, не царапайся и не кусайся, ничего не останется, а все потому, что я очень хитрый». Его голос сорвался на торжествующий, диковатый визг, который мог поспорить с ветром, и Баннерман отступил на шаг. По спине его пробежал озноб. «Хватит», — говорил он про себя, — «хватит, слышишь?» И Джонни перегнулся через скамейку. Снег, тихий, безответный снег. «Она защемила мне это место прищепкой, чтобы я знал. Знал, как бывает, когда заразишься от какой-нибудь девки. Потому что все они грязные потаскухи, и их надо остановить, слышишь? Остановить! Останови их! Останови! Останови! О, Боже, этот стоп-знак! Он снова ребенок, он идет в школу по-тихому, безответному снегу, и вдруг из клубящейся белизны вырастает человек, ужасный человек, ужасный черный ухмыляющийся человек с глазами, сверкающими, как две монеты. Одна его рука в перчатке, а в руке красный стоп-знак. Он. Это он. Это он. Боже, боженька, спаси меня от него. Мамочка, спаси меня от него. Джонни вскрикнул и рухнул рядом со скамейкой, прижимая ладони к щекам. Перепуганный насмерть Баннерман присел возле него на корточки. Репортеры за ограждением зашумели, задвигались. «Джонни!» «Довольно. Слышите, Джонни?» «Хитрый!» — пробормотала Джонни. Он поднял на Баннермана глаза, в которых читалась боль и страх. Мысленно. Он еще видел эту черную фигуру с блестящими глазами-монетами, вырастающую из снежной круговерти. Он чувствовал тупую боль в паху от прищепки, которой мать мучила убийцу в детстве. Нет, тогда он еще не был ни убийцей, ни животным, не было ни соплей, ни кучей дерьма, как однажды обозвал его Баннерман. Он был просто обезумевшим от страха мальчишкой с прищепкой на... «Помогите мне встать», — пробормотал Джонни. Баннерман помог ему подняться. «Теперь эстрада», — сказала Джонни. «Не стоит. Нам лучше вернуться». Джонни высвободился из его рук и, как слепой, двинулся, пошатываясь по направлению к эстраде. Она огромной круглой тенью маячила впереди, как склеп. Баннерман догнал Джонни. «Кто он? Вы знаете, кто?» Под ногтями у жертв не обнаружено кожной ткани, потому что на нем был плащ, — сказала Джонни, с трудом переводя дыхание. Плащ с капюшоном. Скользкий, прорезиненный плащ. Посмотрите донесение, и вы увидите. В те дни шел дождь или снег. Да, они царапали его ногтями и сопротивлялись, еще как, но пальцы у них соскальзывали. Кто он? Джонни. «Кто?» «Не знаю, но узнаю». Он споткнулся о ступеньку лестницы, которая вела на эстраду, потерял равновесие и наверняка упал бы, не подхвати его Баннерман под руку. Они стояли на помосте. Благодаря конической крыше снега здесь почти не было, только слегка припорошило. Баннерман посветил фонариком, а Джонни опустился на четвереньки и медленно пополз вперед. Руки у него сделались багровыми. Они казались Баннерману похожими на сырое мясо. Внезапно Джонни остановился и замер, точно собака, взявшая след. «Здесь», — пробормотал он. Он сделал это здесь. И вдруг нахлынуло лица, ощущения, фактура вещей, нарастающее возбуждение, вдвойне острое от того, что могут увидеть. Девочка извивается, пытается кричать, он закрывает ей рот рукой в перчатке. Чудовищное возбуждение. «Где вам поймать меня? Я человек-невидимка. Ну как, мамочка?» «Эта грязь сойдет для тебя?» Джонни качался взад-вперед и постановал. Треск разрываемой одежды, что-то теплое, мокрое, кровь, семенная жидкость, моча. Джонни дрожал всем телом. Волосы закрыли глаза. Его лицо, сведенное судорогой лицо в обрамлении капюшона. Его, мои руки соединяются в момент оргазма на шее жертвы и сжимают. Видение стало ослабевать, и сила ушла из рук. Он упал ничком и распростерся на сцене, сотрясаясь от рыданий. Баннерман тронул его за плечо, Джонни вскрикнул и рванулся в сторону с перекошенным от страха лицом. Но мало-помалу напряжение спадало. Он ткнулся головой в низкую балюстраду и закрыл глаза. По телу пробегали судороги, как это бывает у гонщих. На пальто и брюки налип снег. «Я знаю, кто это сделал», — сказал он. Через 15 минут Джонни сидел в кабинете Баннермана, раздевшись до белья и вплотную придвинувшись к портативному обогревателю. Он был по-прежнему какой-то озябший и жалкий, но дрожь прекратилась. «Может, все-таки выпейте кофе?» Джонни покачал головой. «Организм не принимает. Послушайте», — Баннерман сел на стул, — «вы в самом деле что-то узнали?» «Я знаю, кто их убил. Вы все равно рано или поздно поймали бы его. Просто он ближе, чем вы ищете. Вы даже видели его в этом плаще, таком блестящем, наглухо застегнутом. Он по утрам пропускает детей через дорогу. Он поднимает стоп-знак, чтобы дети могли перейти улицу». Баннерман смотрел на него, как громом пораженный. «Вы имеете в виду Фрэнка? Фрэнка Додда? Вы с ума сошли!» «Да, это Фрэнк Додд», — подтвердил Джонни. «Он убил их всех». У Баннермана было такое лицо, будто он не знал, рассмеяться ему или огреть Джонни чем-нибудь. «Чушь собачья», — произнес он наконец, — «Фрэнк Додд — отличный полицейский и отличный парень. В ноябре будущего года он вполне может стать кандидатом в начальники городской полиции, и он займет этот пост с моего благословения». На лице Баннермана появилась улыбка, усталая и презрительная. «Фрэнку 25 лет. По-вашему, выходит, он начал заниматься этим скотством в 19? У него больная мать, гипертония, щитовидка, начальная стадия диабета. Они ведут очень тихий образ жизни. Словом, Джонни, вы попали пальцем в небо. Фрэнк Додд не может быть убийцей. Даю голову на отсечение». «Между убийствами был перерыв в 3 года, — сказала Джонни. — Где тогда находился Фрэнк Додд? Он был в городе?» Баннерман посмотрел на него жестким взглядом, жестким и негодующим. «Ну вот что, хватит! Вы были недалеки от истины, когда говорили, что не очень-то многое можете. Ваше имя считайте уже в газетах, но это еще не значит, что я должен выслушивать, как вы поносите должностное лицо достойного человека, которого я... Человека, которого вы считаете своим сыном», — невозмутимо закончил Джонни. Баннерман стиснул зубы, кровь отхлынула от его раскрасневшихся на холоде щек, его словно ударили ниже пояса. Затем он взял себя в руки, лицо его превратилось в маску. «Убирайтесь отсюда», — сказал он. «Попросите кого-нибудь из ваших дружков-газетчиков отвезти вас домой. По дороге можете устроить пресс-конференцию, но клянусь Богом, Господом Богом клянусь, если вы упомянете имя Фрэнка Додда, я отыщу вас и переломаю кости, понятно?» «Ну да, мои дружки-газетчики», — заорал вдруг Джонни, — «еще бы! Вы же видели, как я спешил удовлетворить их любопытство, как я позировал перед объективами в расчете на выигрышный снимок, как я по буквам диктовал им свое имя во избежание ошибки». Баннерман несколько оторопел, но потом его лицо вновь стало жестким. «Сбавьте-ка тон». «Сбавить? Черта с два!» — продолжал Джонни еще громче и пронзительнее. «Вы, кажется, забыли, кто кому позвонил. Так я вам напомню, это вы позвонили мне, а то видели бы вы меня здесь.